«Я думаю, я в порядке, мисс Рамирес, просто это было похоже на большое количество энергии, поэтому я немного растерялась», — ответила Хлоя. «А ты чувствуешь себя по-другому?» — спросил я. «Думаю, все, что я чувствую, это то, что я стала немного сильнее. Ну, в таком случае, мы мало что можем сделать. Дети, как насчет того, чтобы поблагодарить Рамирес за всю ее помощь и за то, что она позволила нам вызывать духов? А вообще, Рамирес, могу я попробовать вызвать духа?» — спросил я. «О, ты хочешь попробовать? Не вижу причин для отказа, пока мы еще здесь». Стоя на вершине платформы, я спросил великого мудреца, может ли она попробовать вызвать последнего духа, которого я еще не съел. «Понял. Используя знания, полученные при анализе предыдущих духов, вызываю темных элементалей. Вокруг меня начали образовываться маленькие темные частицы света. Используя обжорство, я поглотил их и создал духа темного типа без сознания. Анализ завершен. Получена магия темного духа. Анализ темного элемента. Найдено сходство с демоническим атрибутом. Получено сопротивление темной магии. Получена устойчивость к демонической магии. После этого я поглотил все виды элементальных духов. Повернувшись к Рамирес, я решил спросить ее: «Тебе не очень одиноко здесь? Ты могла бы переехать в мой город, там живут дриады, и я уверен, что они скучают по тебе. Возможно, условия жизни там будут лучше, чем если бы ты осталась здесь. Эх, дриады там. Ну, раз ты практически умоляешь меня об этом, я не против переехать куда-нибудь, где больше компании. Да, глядя на твое лицо, я уверена, что ты расстроишься, если я откажусь, так что я пойду. Это точно не потому, что мне скучно и одиноко. Нет, просто с твоим щенячьим лицом я уверена, что ты заплачешь, если я скажу нет. Где, ты говоришь, находится твой город? Это в лесу Джура. Как насчет того, чтобы вызвать кого-нибудь, чтобы он мог проводить тебя и помог тебе передвигаться? Создав тело голема из самой лучшей магической стали, которая у меня была, с помощью мудреца я приготовился вызвать демона, который в ближайшем будущем приобретет весьма полезные навыки. Собрав все части воедино, я с помощью мудреца вызвал демона. «Вы звали меня?» «Да, я призвал тебя, и я предлагаю тебе эту форму из магической стали в качестве твоего тела, и в обмен на твое служение я предлагаю тебе имя. Согласен ли ты?» «Я согласен, хозяин». Войдя в это тело, великий демон начал знакомиться с этим теперь уже новым для него телом. «Это тело идеально, хозяин. Рад, что оно тебе нравится. Отныне тебя будут звать Беретта. Тогда с этого момента я буду Береттой. Каковы ваши приказы, хозяин?» «Прежде всего, мне нужно, чтобы ты помог Рамирес продвигаться к лесу Джура. С помощью общего разума я передал подробные инструкции о том, как добраться до города. Убедись, что она в безопасности. Мне нужно сделать несколько вещей, поэтому я должен уехать очень скоро». «Я понял, господин». Направляясь в сторону детей, я начал прощаться. «Господин Римуру, вы ведь не оставите нас сейчас? Я думала, мы вместе отправимся в ваш город», — спросила Хлоя с обеспокоенным выражением лица. «Формально нет, просто есть некоторые дела, которые я должен сделать, поэтому я хотел попрощаться пораньше, чтобы, когда я уеду по-настоящему, не было так грустно. И не волнуйтесь, вы все переедете в мой город примерно через 2 недели, взяв маску Шизу», — я сказал ей. «А здесь, поскольку твой дух кажется немного беспокойным, как насчет того, чтобы оставить это? Я уверен, что она пригодится». С яркой улыбкой она обняла меня и поблагодарила. «Ладно, пора прощаться с Рамирес. Мне нужно сказать ей последнее слово, поэтому я отправлю вас в ваши спальни, чтобы вы могли начать знакомиться со своими духами. Я буду прямо за вами». Отправив их обратно в спальни с помощью пространственного перемещения, я создал полного клона со всеми своими возможностями. Он должен был остаться с ними, чтобы иметь возможность встретиться с Хинатой. Я же должен был отправиться в свой город, чтобы позаботиться о потусторонних существах, которые будут на их пути. Пусть начнется операция вторжения Фалмута. В кабинете Юлки. Потусторонний, пришедший в его кабинет, мог доставить немало хлопот в будущем. Он солгал о своей схватке с повелителем орков. Юлки сам видел его с помощью кристалла, который дал ему Клейман, и в схватке не было никакой реальной борьбы. К этому добавился тот факт, что он, похоже, смог создать город из ничего, причем с весьма способными людьми. Некоторые из шпионов, которые были посланы в его город, были уничтожены прежде, чем они смогли собрать какую-либо важную информацию. Все, что у него было, это то, что владыка демонов Милим, похоже, ошивается в его городе. Он также получил известие от шутов, что именно он сражался с Харибдой и победил ее. Если послушать его рассказ о том, как тяжело было переноситься бесконечности и органов чувств, то можно предположить, что этот опыт заставил его стать более осторожным. Есть также факт, что он встретился с Шизу и, похоже, научился у нее. Когда он пришел в офис Юки, у него не было никаких плохих намерений. Будучи первым человеком, с которым он встретился, не будет слишком безумным, если он будет благодарен Шизу до такой степени, что захочет спасти детей по ее просьбе. Но это не так уж и плохо, ведь они скоро умрут. В любом случае, он не знал, что делать с этой новой пешкой на доске. Манипулировать им, чтобы он сделал то, что хотел Юки, вероятно, было бы не слишком сложно. Однако он слишком хлопотный. Я просто пошлю кого-нибудь сильного, чтобы убить его и покончить с этим. Хината, вероятно, будет слишком жестоко, чтобы справиться с ним, но она идеальна, если ты хочешь, чтобы дело было сделано. Шизу в последний раз видели с ним, не так ли? Подумал Юки. Попрощавшись с детьми через несколько дней после того, как они получили духов, Римуру собрался уходить. Идя в направлении Темписта, он вскоре обнаружил, что попал в ловушку барьера. Женщина с короткими темными волосами и в доспехах паладина вышла из своего укрытия. «Здравствуйте, я полагаю, мы впервые встречаемся, не так ли? Впрочем, нам недолго осталось до прощания», — сказала она. «Хината Сакагучи, Шизу попросила меня поговорить с тобой. Она хотела, чтобы я проверил, как идут дела у всех ее учеников. Я рад видеть, что у вас все хорошо. Меня зовут Римуру, приятно познакомиться». Ее лицо стало еще более стоическим, что свидетельствовало о ее растущем гневе. «Теперь ты ведешь себя так, будто ты идиот и не знаешь, что натворил. У церкви везде есть глаза и уши. Я знаю, что это ты убил Шизу», — сказала она, доставая свой меч. «Так ли это, если позволите, насколько надежны эти глаза и уши? Не думаешь ли ты, что есть вероятность того, что они могли тебе солгать?» Она остановилась на секунду, а затем продолжила медленно приближаться ко мне с мечом наготове. «Ты ведь монстр, не так ли?» «Да, с того момента, как я пришел в этот мир, я был слизью». Казалось, она анализировала мои слова, ища в них признаки лжи. «Теперь ты говоришь, что ты тоже из моего мира. Мне трудно в это поверить, поскольку я не слышала, чтобы кто-то прибыл в этот мир не как человек. Тот простой факт, что вы чудовище, это все, что мне нужно для того, чтобы уничтожить вас. Я прошу прощения, но я не могу вам поверить и не могу рисковать, позволяя вам сбежать, если вы лжете». Она с максимальной скоростью бросилась в мою сторону. Выхватив меч, я блокировал ее удар. Держа ножны другой рукой, я направил отверстие для меча в ее сторону и активировал его. С ярким свечением раздался взрыв, заставивший Хинату отступить назад. Немного жаль, что барьер ограничивает маглементы, это должен был быть большой взрыв. Кроме того, считайте это самообороной. Шизу не хотела бы, чтобы я причинил вред одной из ее любимых учеников. Начальный анализ искусства меча Хинаты. Обнаружено использование навыка «Узурпатор». Частично блокирую навык, чтобы поощрить более активное использование навыка «Узурпатор». Передача базовых движений меча навыку «Узурпатор». Анализ не завершен, требуется дальнейшее использование. Совет. Ведите себя удивленно и так, как будто вы что-то потеряли. Что ты только что со мной сделала? О, так ты заметил. Меня удивляет, что ты смог заметить так быстро. Судя по тому, что я взяла, мне, должно быть, не повезло. Снова пустившись в атаку, мы начали сражаться на мечах. Я был ограничен тем, что не мог использовать магию, и, по правде говоря, мне не нужна была победа, так что я не выкладывался полностью. Хакура был настоящим гением в обращении с мечом, и с его опытом в моей голове я вполне успешно противостоял Хинате. «Похоже, ты неплохо владеешь мечом, раз можешь блокировать мои атаки», — сказала она, снова используя узурпатор. Анализ использования узурпатора. Процесс почти завершен. Блокирование использования навыка. Отправляю самую базовую информацию из книги «Магия для начинающих», чтобы стимулировать дальнейшее использование навыка. На этот раз на ее лице появилось хмурое выражение. Возможно, один раз ей не повезло, но уже дважды она получала бесполезные искусства, основы владения мечом и основы магии, и с тем, и с другим она была хорошо знакома. В третий раз с начала боя она использовала узурпатор. Навык узурпатор был успешно проанализирован, используя информацию, полученную от навыка обжорства и его способность поглощать навыки, а также знания, полученные от навыка узурпатор, был получен новый навык расхититель. Расхититель позволяет силой похищать навыки и искусства у цели. Эффективность снижается тем больше, чем выше сила противника по сравнению с вашей. Внедрив в расхититель умение возможности умения общий разум, вы получаете способность копировать искусство и умения. Эффективность копирования умений против более сильных противников снижается незначительно. Рекомендуется использовать копирование умений против противников более высокого уровня. Активировать навык расхититель на цели Хината Сакагучи. Да, но используй только функцию копирования. Понял. Из-за того, что у узурпатора и математика уже были схожие навыки, они не были скопированы. Однако вычислительное предсказание математика было интегрировано в навык «Великий мудрец». Знания Хинаты в области боя на мечах, магии, святой магии, магии духа и магии вызова духа были приобретены. Все искусства были успешно приобретены. Все полученные знания успешно перенесены в основное тело. Операция «Узурпация узурпатора» завершена. На лице Хинаты появилось выражение легкого шока. «Ты только что что-то сделал со мной. Ты слишком опасен, чтобы откладывать этот бой». Призвав своих духов, она поймала меня в ловушку и начала нараспев произносить слова заклинания дезинтеграции. «Надеюсь, ты знаешь, что я пока не желаю тебе зла. Я уверена, что если бы у нас было больше времени, чтобы поговорить, мы могли бы все уладить, но сейчас уже слишком поздно. Шизу очень беспокоилась о тебе, так что не забывай о здоровье. До свидания». Дезинтеграция. Как только она закончила заклинание, человекообразная слизь исчезла. Однако на лице Хинаты не появилось ни следа удовлетворения. Она так и осталась стоять с задумчивым выражением лица. Глава 23. Фалмут атакует, подождите, а атакует ли? У Хинаты Сакагучи было сложное выражение лица. Сейчас она немного жалела, что не поговорила с человеком, на которого только что применила дезинтеграцию. Насколько надежным был источник, из которого она получила эту информацию. Она считала их надежным источником информации, но после разговора со слизью она уже не могла быть в этом уверена. После первого разговора она планировала схватить его и допросить, а не убивать. Однако он оказался достаточно сильным, чтобы позволить себе сдерживаться против нее. Она заметила, что когда он нападал, то не целился ни в какие жизненно важные точки. И, похоже, он только отвечал на ее атаки, чтобы не быть отброшенным назад. Ее план состоял в том, чтобы использовать узурпатор, чтобы ослабить его до точки захвата. Но после того, как она использовала его в третий раз, и ее интуиция, а также навык математика и вычислительное предсказание закричали ей, что у нее нет возможности выиграть эту битву. В связи с внезапным изменением обстоятельств она поступила необдуманно и использовала дезинтеграцию. Однако даже тогда ее противник не выглядел обеспокоенным. Вложив меч в ножны, она снова посмотрела на то место, где использовала дезинтеграцию. Может быть, он сбежал? Это невозможно, я уверена, что заметила бы. Тогда он хотел умереть, не похоже, чтобы он был склонен к самоубийству. Если бы это было так, почему он пытался ее образумить? И его последние слова. Оставшись одна, Хината продолжала размышлять несколько минут. Казалось бы, придя к какому-то выводу, она повернулась и ушла. Несколькими днями ранее, используя пространственное перемещение, я прибыл в зал заседаний в Темпесте. Сауи стоял там, готовый к докладу. «Сэр Римуру, Фалмут мобилизует свои армии в нашем направлении. По словам наших шпионов, они посылают вперед себя потусторонних существ, чтобы атаковать нас, а также некоторых экспертов по созданию барьеров. Похоже, они хотят заключить наш город в антимагический барьер, чтобы ослабить нас перед битвой. У нас есть текущее местоположение кареты с потусторонними существами и местоположение экспертов по созданию барьеров. Они должны прибыть в наш город через 3 дня. Мы также получили новости из Евразании. Оказывается, Милим объявила им войну через неделю, и они спросили, примем ли мы их людей в качестве беженцев. Мы попросили их повременить с ответом, чтобы дождаться вашего решения. В данный момент они должны быть на связи и ждать нашего ответа. И последнее. Мы считаем, что лорд демонов Клейман хочет объявить войну Темписту. Или, по крайней мере, он планирует что-то сделать против нас. Информации, которую нам удалось собрать, не так много, как мы надеялись. Я прошу прощения за это, сэр Римуру. Прежде всего, скажите людям из Евразании, что мы их примем. Во-вторых, сообщите мне местонахождение потусторонних существ и тех, кто будет устанавливать барьер. Я нанесу им визит. Одолжите мне некоторых из вашей теневой организации, они мне понадобятся. И в-третьих, готовьтесь к захвату территории Клеймана. Сообщите Банимару как командующему армией, чтобы все были готовы к бою. Я, вероятно, не смогу присоединиться к захвату, поэтому поручаю это всем вам. А я пока подготовлюсь к бою с Фалмутом. Я понимаю, сэр. Вы уверены, что вам не нужна дополнительная помощь в борьбе с Фалмутом? Не волнуйся, Сауэй, они не займут много времени. О, пока я не забыл, в последние несколько дней в город должна прибыть женщина по имени Мюран. У нее короткие зеленые волосы, и она довольно искусна в магии. Да, она объявила себя Маджином, желающим присоединиться к нам. Поскольку мы сочли ее подозрительной, но не настолько, чтобы выгнать ее, она сейчас находится в магическом отделе под наблюдением одного из моих шпионов. Она выразила желание встретиться с вами, сэр Римуру. В таком случае проследите, чтобы никто не входил в эту комнату, и ждите снаружи. Мне нужно кое-что сказать ей. Понял, сэр Римуру. Используя пространственное перемещение, я переместил ее сюда. Мюран, шпионка, намеревающаяся разрушить наш город, не так ли? Прости, но сегодня ты оплошала и раскрыла свою личность. Прости, но сейчас я немного зол, так что сейчас я с тобой разберусь. После телепортации у нее было крайне растерянное лицо. Но как только она начала осмысливать мои слова, она попыталась защититься, но было уже поздно. Моя рука уже пронзила ее грудь. Отсчет, создание псевдосердца успешно. Что? Сказал Мюран. Я создал новое псевдосердце. Ты больше не должна находиться под командованием Клеймана. Мне придется держать тебя в тени несколько дней, чтобы, если сюда придут шпионы и прорвутся через нашу оборону, они не увидели, как ты разгуливаешь. Используй это время, чтобы решить, что делать со своей жизнью теперь, когда ты свободна. Подожди, нет, я, спасибо, я свободна, спасибо тебе большое, но как, почему ты спас меня? Мы ведь впервые встретились. Как ты узнал? Мюран, казалось, не могла в данный момент все осмыслить. Расслабься, у меня нет времени отвечать на твои вопросы сейчас, так как у меня очень плотный график. Я попрошу Сауи отвезти тебя в удобное место, но тебе придется остаться там на несколько дней. Возьми это время, чтобы все обдумать. Я навещу тебя, как только закончу. Предоставив Сауи знание, что делать, я ушел. Нация монстров. «Как ты думаешь, на что она будет похожа, Сёга?» — спросил каштановолосый мужчина с мечом наготове. «Заткнись, Кёя, это нация, созданная слизью. Скорее всего, она едва держится вместе. Я не понимаю, почему они послали нас разбираться с такими слабыми врагами», — черноволосый мужчина нахмурившись ответил. «Может, заткнешься? Ты не единственный, кто недоволен тем, что придется туда идти. Вы двое довольно сильны, но все, что я могу сделать, это быть очень убедительной. Какой толк от меня в миссии по уничтожению?» — крикнула девушка с темно-каштановыми волосами. «Кирара, мы все знаем, что...» Кёя попытался заговорить, но обнаружил, что в его шею воткнулось копье. Благодаря ускорению мысли он смог подумать и осмотреться перед смертью. Ишава и Кирара были поражены острым предметом прямо в шею. Проследив за направлением острых предметов, он посмотрел на землю. Оказалось, что они выходят из теней в земле. Все произошло слишком быстро, и теперь было уже поздно спасаться. В этот момент Кёя понял, что сейчас умрет. Нет, на самом деле он уже был мертв. Единственное, что поддерживало его в сознании, это ускорение мысли. И он не мог удерживать его вечно, так как тьма медленно покрывала его разум. Выйдя из тени, я активировал обжорство. Я использовал свои слизистые тела как копья, чтобы пронзить все их шеи, и теперь они были мертвы. Заметьте, следующие навыки были получены с помощью обжорства. Уникальный навык «Суровость». Навык обладает способностью создавать невидимые клинки, использующие пространственный элемент, которые могут пронзить все насквозь. Пользователь может бросить свой клинок, созданный уникальным навыком, который превращается в миллионы крошечных осколков. Каждый из этих осколков слишком мал, чтобы его увидеть, но обладает смертоносной силой. Уникальное умение «Берсерк». Этот навык дает следующее преимущество. Увеличение физической атаки. Сила, скорость и другие физические показатели пользователя увеличиваются. Польза от смерти. Пользователь получает больше силы по мере того, как вокруг него умирает больше людей. Уникальное умение «Ошеломление». Этот навык дает следующее преимущество. Доминирование над мыслями. Позволяет пользователю доминировать над мыслями цели. Манипуляция мыслями. Позволяет манипулировать мыслями цели. Командование. Позволяет командовать выбранными целями. Выгода от смерти. Довольно удобный навык для того, что я собираюсь сделать. Теперь перейдем к экспертам по барьерам. Пространственное господство. Появившись возле кареты экспертов по барьерам, я приступил к выполнению плана. Вы хотите активировать доминирование мысли и команду? Да. Как только я почувствовал, что навык начал действовать, я позвал всех. Стойте. Выходите из карет. Как только все вышли, я вызвал нескольких членов отряда теней. Свяжите их и убедитесь, что они не могут ничего сделать с помощью магии. Затем отведите их в специальное место, которое мы подготовили. По пути должно быть еще несколько важных заключенных, так что убедитесь, что там достаточно места. Я допрошу их позже. Повернувшись к людям, я отдал последний приказ. Выполняйте все их приказы и ни в коем случае не сопротивляйтесь. Кивнув членам отряда теней, которые оставались позади, я снова телепортировался. С несколькими членами отряда теней вокруг меня, я стоял перед собирающейся армией. Похоже, из-за того, что я двигался слишком быстро, они все еще не были полностью организованы. Антимагические барьеры еще не были полностью установлены. Идеальные условия для атаки. Глава 24. Истинный владыка демонов. Наконец-то я смогу использовать этот навык. Мудрец, ищи важных людей, которых мы должны оставить в живых для захвата. Людей, которые будут обладать важной информацией или будут полезны для захвата Фалмута. Обязательно сохрани жизнь магу Разину, у него много полезных знаний, когда дело касается магии. Понял. Анализ завершен. Все цели для захвата были успешно выбраны с помощью информации, полученной от Сауэя. Повернувшись к членам отряда теней, которые были вокруг меня, я отдал им последние приказы на сегодня. После моей атаки некоторые люди останутся в живых. Это цели для захвата. Обязательно отведите их в тюрьму, которую мы подготовили. Остальную процедуру вы знаете. Бросив последний взгляд вперед, я увидел перед собой всех людей. Достаточно, чтобы разбудить повелителя демонов. По правде говоря, я был зол на них. Если бы я не знал их планов заранее, они могли бы убить множество людей в моем городе. И все это без всякой заботы. Так что, поскольку карма, сука, я не буду заботиться о них. Пространственное движение. Появившись в небе посреди лагеря, я увидел всех людей, которые были вокруг меня. Готовясь активировать свой навык, я увидел, что некоторые из них заметили мой полет и пытаются приготовиться к битве. Но было уже слишком поздно. Цели выбраны. Благословение смерти. От моего тела исходила волна магии, проходящая через всех в лагере. С неба всех озарил яркий свет. Все остановили свои дела, чтобы посмотреть на свет. За исключением тех немногих, кто не был нацелен, все они были заворожены. Один за другим половина людей в лагере начала падать вниз, как мухи. Мгновение абсолютного покоя, прежде чем их души покинули тела. Лица тех, кто был еще жив, менялись от спокойствия до паники. Я намеренно убил лишь часть людей в лагере. Но даже сейчас их жизни были в моих руках, так как на них повлияло благословение смерти. Ничто из того, что они делали сейчас, не могло изменить этого факта. Мне нужно было, чтобы они боялись меня всем сердцем. Бойтесь меня. С активацией ошеломления все они упали на колени. Страх был единственной эмоцией, которую они могли испытывать в данный момент. Уникальный навык беспощадный получен. Активируй его на всех, кроме тех, кто нам нужен живым. Понял. Из почти 20 тысяч солдат в живых осталось всего несколько человек. Я спустился на землю и отдал команду тем, кто остался в живых. Теперь вы будете делать то, что вам приказано. Отряд теней вышел из тени и начал захватывать немногих живых людей. Я чувствовал, как берсерк дает мне силы после всех смертей, которые произошли вокруг меня. В моем теле стало больше магии, чем было раньше. Их было так много, что мне казалось, будто мое тело взорвется, не в силах сдержать внезапное увеличение. доклад. Тебе не нужно беспокоиться об этом, я буду держать тебя в безопасности. Спасибо, мудрец. Количество душ, необходимых для эволюции, было подтверждено. Теперь начнется праздник жатвы. К нестабильному состоянию моего тела добавилось чувство усталости. Я был вынужден принять форму слизи, но даже тогда я едва мог удержаться в вертикальном положении. Осталось совсем немного времени. Со всеми телами в качестве моего подношения, выходи и служи мне. Из земли возник сияющий темный магический круг, и из него вышли три демона. Слева стояла высокая демонесса с темными волосами. От нее исходила аура очарования. Справа – невысокий демон с белыми волосами и темной кожей, а в центре стоял высокий темноволосый демон с двумя торчащими прядями волос. Одна из них была золотистой, а другая – багрово-красной. У него была элегантная аура, и он стоял во весь рост. Ку-ку-ку-ку. Рождение нового повелителя демонов. Прошло так много времени с последнего раза, но все же это кажется таким знакомым. И с таким великим подношением – чтобы призвать нас, это такая большая честь. Я не могу испытывать большего восторга по этому поводу. Будет ли хорошо, если мы продолжим служить вам в будущем, мой господин, сказал демон в центре. Помоги доставить нас и наших пленников в мой город, Темпест. Проследи, чтобы никто не сбежал. Конечно, мой господин, с удовольствием. Как только он произнес эти слова, пейзаж вокруг нас изменился, и мое зрение померкло. Вскоре начнется праздник жатвы индивида Ремуру Темпеста. По его завершении все монстры в его родословной получат причитающиеся им дары. Праздник жатвы начался. Ваша телесная структура будет реконструирована, чтобы эволюционировать в ваш новый вид. Суперэволюция из типа слизь в тип демоническая слизь прошла успешно. Все телесные атрибуты были значительно усилены. Материальное и духовное тела теперь свободно трансформируются. Получены внутренние навыки бесконечная регенерация, амбиции лорда и освещение темным пламенем. Получены сопротивление, отмена природных стихий, отмена болезней и сопротивление духовным атакам. Эволюция завершена. Отчет, повторное получение навыка, запрошенное ранее. Уникальный навык Великий Мудрец пытается эволюционировать. Неудачно. Уникальное умение Великий Мудрец поглотит умение Дегенерат. Успешно. Уникальный навык Великий Мудрец эволюционировал в Рафаэля, Повелителя Мудрости. Позволяет уникальному навыку обжорства поглотить навык Беспощадный. Успешно. Уникальное умение обжорства эволюционировало в Вельзевула, Владыку Обжорства. Позволяя уникальному навыку Эрос поглотить навык Ошеломления. Успешно. Уникальный навык Эрос превратился в Асмодея, Повелителя Похоти. Уникальное умение Берсерк переполнено энергией. Умение начало развиваться само по себе. Уникальный навык Берсерк превратился в Вайшму, Повелителя Ярости. Праздник жатвы индивида Ремуру Темпеста завершен. Теперь монстры в его родословной получат причитающиеся им дары. Попытка создать яйцо героя. Ошибка. Ремуру не подходит для создания яйца героя. Причина неудачи. Не человек. Из-за того, что является повелителем демонов. Герой – диаметрально противоположный атрибут. Попытка найти решение. Используя универсальное состояние перевертыша, состояние человека было выполнено насильно. Анализирую дары праздника урожая. Уникальный реверсивный навык, найденный в предмете Беретта. Использование пищевой цепочки активирует реверс навыка. Яйцо героя успешно создано. Мой господин, вы пробудились. Поскольку мой господин стал повелителем демонов, я хотел бы предложить свое служение, сказал демон с двумя цветными полосками волос, опустившись на колени. «Да, мой господин, я также хочу предложить себя в качестве вашего вечного слуги», сказала демонесса, опустившись на колени рядом с тем, кто вскоре станет Диабло. Меньший демон в нескольких футах позади нее также стоял на коленях. Диабло, поддавшись немного вперед, но все еще стоя на коленях, чтобы быть ближе ко мне, чем демонесса, сказал: «Ну, конечно, мои слуги здесь также предложат тебе свое служение, если ты примешь нас. Я позаботилась о том, чтобы научить их, насколько могущественен мой господин. Это выходит из-под контроля, теперь их двое. Неужели все слуги Диабло такие?» Глянув на беловолосого демона поменьше, стоявшего позади них, он казался более серьезным. «Возможно, нет. Что ж, раз вы предложили мне служить, я не откажу вам. Встаньте, я назову ваши имена. Тебя будут звать Диабло». Я почувствовал, как магия покидает мое тело, но это было на удивление меньше, чем я ожидал, всего около 20%. Благодаря использованию навыка Берсерк, Ваша физическая сила значительно возросла. Как побочный эффект, количество ваших маглементов также увеличилось. Затем, из-за эволюции в повелителя демонов, количество ваших маглементов также увеличилось в 10 раз. Хорошо, в таком случае, я назову двух других. Что мне выбрать? Диджерона, дьявола, дя. Подожди. Посмотрев сначала на демонессу, я назвал ее, тебя будут звать Микс. И, наконец, я посмотрел на беловолосого демона. Твое имя будет Гелиас. После того, как эволюция была завершена, они эволюционировали. Диабло стал пэром демонов, а Никс и Гелиас стали архидемонами. Они опустились на колени и поблагодарили меня за свои имена. Оглядев город, я понял, что проснулся немного раньше всех. В данный момент я находился в форме слизи, сидя в кресле с видом на город. Превратившись в своего Киджина, я попытался сделать шаг, но, бум, я разрушил кресло и пол вокруг меня. Хихи, анализирую текущую силу, корректирую разницу. Адаптация завершена. Теперь вы можете двигаться нормально. Прошу прощения, что не настроил его раньше. Анализ бесконечной тюрьмы будет завершен в ближайшее время. Ты только что смеялся? Отказано. Рекомендуется анализ текущих навыков, так как произошли новые эволюции. А теперь ты уводишь разговор в сторону. Что ж, в твоих словах есть смысл. На этот раз я встал как следует, осмотрелся и скомандовал Диабло. У меня есть несколько дел, которые я должен сделать очень быстро. Присмотри за людьми, пока они еще спят. Если они проснутся, дай им знать, что я скоро вернусь. Затем я телепортировался в пещеру Вилдоры. Асмодей, повелитель похоти, получил усиленный контроль над силами жизни и смерти. Кроме того, он мог напрямую атаковать душу цели. После объединения с ошеломлением он также получил его навыки. А Ишма, повелитель ярости, теперь напрямую увеличивал все мои атрибуты, а не только физическую силу. Раньше мои маглементы увеличивались с этим навыком из-за того, что я монстр, и при таком резком увеличении силы мое тело требовало больше маглементов для дальнейшего увеличения. Теперь же моя физическая сила, маглементы, душа и ментальная сила увеличиваются с помощью навыка «Смертельная выгода». Также был добавлен навык «Повелитель ярости». Он позволял мне усиливать любого человека под моим командованием, однако, если я слишком сильно увеличивал их силу, они входили в состояние берсерка. Это было похоже на выброс адреналина. Уведомление. Анализ бесконечного заключения завершен. Демонтировать безграничное заключение? Да. Глава 25. Вилдора, штормовой дракон. В пещере поднялась мощная волна магии. Передо мной появилась гигантская тень, и я увидел дракона, который был у меня в животе с тех пор, как я покинул эту пещеру. Буахаха. Ты думал, что вызываешь обычного дракона, но это я, Вилдора, почтенный штормовой дракон, прародитель хаоса. Буахахахахахаха, рад снова видеть тебя, мой друг, как мой желудок. Надеюсь, все было не слишком плохо. Мой друг, я рад снова видеть тебя, не ожидал, что у моего маленького друга такой огромный живот. Подумать только, что ты смог вернуть меня так быстро. Я ожидал, что мне придется оставаться в твоем желудке более 100 лет, и твой желудок оказался самым лучшим местом, где я когда-либо был. Я смог так многому научиться из этой манги и аниме, которые хранятся у тебя в памяти. Теперь я действительно раскрыл свой потенциал дракона, а теперь ты даже стал настоящим владыкой демонов. Ты слишком быстро вырос. Ах, да, наверное, так и есть. Когда мы встретились, я мог только метать водяные клинки. Теперь у меня есть свой город, и, судя по тому, как он развивается, скоро мне придется называть его страной. Но ты, знаешь, как я забеспокоился, когда увидел, что ты начал раздавать имена наобум. Если бы не то, что ты использовал меня, как батарейку, ты бы, наверное, умер. А, но, наверное, если бы не это, ты бы не вырос сильным. Подожди, нет, наверное, ты мог бы просто начать есть. Но знаешь что, это все хорошо, если есть одна вещь, которую я узнал из всех знаний, которые я получил, находясь в твоем желудке, это то, что прежде всего это братство перед маглементами. Ха, так ты говоришь о всех маглементах, которые я одолжил, но что это насчет обучения из манги и аниме? Может быть, почтенный штормовой дракон бездельничал? Ну, видишь ли, все это было важным исследованием. Да, безусловно. Мне нужно было узнать обо всем этом, чтобы привнести различные точки зрения в проблему анализа тюрьмы. Это определенно единственная причина. Ахахахахахахаха, Я выпустил громкий смех. Этот парень действительно поднял настроение. Бу-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Хорошо снова быть свободным. Хочешь отправиться в путь? Твое драконье тело немного великовато. Может, попробуешь что-нибудь более человекоподобное? Сказал я, создавая своего клона для его использования. Очень хорошо. Будь готов увидеть мое величие. С этими словами я помог Вилдору соединиться с моим клоном. Отчет. После поглощения останков Вилдора и его анализа, в дополнение к созданию коридора души с личностью, был получен новый высший навык. Вилдора, повелитель бури. Он имеет следующие поднавыки. Вызов штормового дракона. Вызывает Вилдору в форме дракона. Одновременно может существовать только один призыв штормового дракона. Если навык используется, когда уже идет призыв штормового дракона, то старый будет немедленно отменен. Восстановление штормового дракона. Хранит воспоминания Вилдора Темпест в душе и разуме пользователя. Пока пользователь жив, Вилдора Темпест практически бессмертен. Поскольку его воспоминания надежно сохранены, то, пока пользователь жив, смерть Вилдоры больше не приведет к изменению его личности. Архив магии штормового дракона. Способность использовать ветер, вызывающий смерть, черную молнию и бурю разрушения. Командная работа братанов. Пока вы вместе со своим братом работаете над целью, качество и прогресс проекта будут расти. Кроме того, используя уникальный навык неограниченное заточение в качестве основы и при поддержке всех навыков, полученных по пищевой цепочке, был создан высший навык Уриэль, владыка клятв. Он также использовал навык суровости и усилил его с помощью пространственного господства, чтобы создать абсолютную суровость. У него есть следующие поднавыки. Неограниченное заточение. Помещает цель в сложное количество пространственных измерений. Манипуляция законом. Черный огонь и гром. Полный магический контроль. Полный контроль над свойствами тепла и инерции. Способность свободно накапливать и извлекать тепло из желудка. Также способен изменять реальность. Версия этой способности Ремуру также позволяет ему использовать навыки, полученные через пищевую цепь. Абсолютная защита. Обеспечивает абсолютную защиту с помощью многослойного барьера и разрыва пространства между обеими сторонами. Абсолютный разрыв. Повреждает и подавляет цель с помощью разрыва пространства. Пространственное господство. Способность перемещения, позволяющая пользователю свободно переключаться между пространствами, координаты которых ему известны. В этот самый момент я услышал звук, идущий в направлении Вилдоры, в Раи. Там был он, светлые волосы и загорелый цвет кожи, с мужественным лицом и демонстрирующими его мускулами. В данный момент он откинулся назад, уперев руки в бока, почти, как будто он собирался поиграть в лимбо. «Чувак, если ты и дальше будешь продолжать ссылаться на Джо-Джо, то к завтрашнему дню у тебя все закончится». «Бу-ха-ха-ха-ха. Как ты думаешь, я готов войти в твой город?» «Пока нет, если ты выйдешь в таком виде, то, вероятно, убьешь большинство людей в городе одной своей аурой. Ты должен научиться скрывать ее. И, эй, подумай об этом так. Ты сражаешься с кем-то, и ты говоришь, это даже не моя последняя форма, и выпускаешь свою ауру. И если даже тогда они все еще не побеждены, ты можешь снова вытащить карту окончательной формы и превратиться в дракона. О, мне нравится, как ты мыслишь. С этим я могу сделать любую из своих битв легендарной. Подожди, мои сестры будут потрясены. Они всегда считали, что я немного неконтролируемый. Когда они увидят меня без единой ауры, я уверен, что они упадут в обморок от шока. Благодаря использованию командной работы брата, прошло совсем немного времени, прежде чем он смог контролировать свою ауру в достаточно хорошей степени, чтобы иметь возможность выйти наружу. Скажи мне, ты предпочитаешь ожерелье, браслет, кольцо или что-то другое? У меня есть кое-что, что поможет тебе лучше удерживать магликменты и не даст напряжению сдерживать твою ауру. О, думаю, ожерелье подойдет. Создав самый первый предмет, который станет новым бестселлером на Темпесте, я создал ожерелье с когтем дракона, держащим голубую сферу. Секрет этого ожерелья заключался в том, что в шаре находился очень маленький мой клон, который мог поглощать магликменты, выпущенные Вилдорой, и отдавать их мне. Поскольку вся функция клонов заключалась в создании моста между владельцем и мной, это не вызывало никакого напряжения ни в вычислительной мощности Рафаэля, ни в моем собственном количестве магликментов. Я планировал раздать его самым сильным людям в моем городе для предстоящих войн. В конце концов, любая смерть была выгодна мне, пока я был рядом. И даже если это всего лишь клон, все равно считается, что я рядом. Таким образом, любая битва будет выгодна мне, даже если я нахожусь на другой стороне планеты. Прибыв в Темпест, я увидел, что люди уже проснулись и, похоже, ждали моего возвращения. Как только они заметили меня, все повернулись в мою сторону. Выйдя вперед, Бенимару обратился к толпе. «Лорд Римуру, с вашим успехом в борьбе с Фалмутом и превращением в повелителя демонов мы тоже стали сильнее. От всего сердца мы хотим поблагодарить вас за то, что вы позволили нам следовать за вами и за то, что вы позволили нам стать частью этого великого города». Весь город, насколько я мог видеть своими глазами, одновременно опустился на колени и склонил головы. Это была очень трогательная сцена. Видеть, как все эти люди выражают свою искреннюю благодарность. Я действительно полюбил их. Я чувствовал их преданность и верность через Уриэля, и это было похоже на теплое одеяло в холодный день. Очень утешительно. Я должен был убедиться, что они останутся в безопасности, даже если меня не будет рядом, чтобы защитить их. «Так, встаньте все», — сказал я с яркой улыбкой. «Я хочу, чтобы вы все помнили, что даже к тем, кто приехал из-за пределов наших городов, нужно относиться как к равным, потому что наш город скоро вырастет, и многие люди из разных стран станут постоянными жителями нашего города. Посмотрите на всех, кто вас окружает. Все они, жители этого города, изначально приехавшие из разных мест. Возможно, вы даже были врагами, но теперь мы все члены одной нации, и по этой причине мы все должны стать сильнее, чтобы защитить их. Борьба еще не закончена. Армия, может быть, и разбита, но королевство Фальмут по-прежнему готово напасть на нас, если мы сейчас увлечемся и обратимся к другим странам за поддержкой. Нам не нужно его уничтожать, так как большинство его граждан невиновны и не имеют права голоса в этой борьбе. Однако если мы действительно хотим стать победителями в этой борьбе, мы должны сделать так, чтобы Фальмут больше не противостоял нам, а был разгромлен и взят под наш контроль. И даже после победы над Фалмутом остается много тех, кто будет нападать на нас в будущем. Так что пока мы не закончим эту битву, мы должны быть готовы. Но как только мы закончим, пусть весь город празднует. «За Темпест! За Темпест!» — кричала толпа. Стоявший сбоку от Римуру, Вилдора с улыбкой подумал. Кто бы мог подумать, что маленькая слизь, которую я встретил в тот день, так сильно вырастет. Глава 26. Планы на будущее. Мне нужно было получить информацию от людей, которых мы захватили, поэтому я высадил Вилдора у Ригурда, чтобы он показал ему окрестности. Позвав Диабло, который появился передо мной из ниоткуда. «Вы звали, мой господин?» «Да, мне нужна твоя помощь в захвате Фалмута. Следуй за мной туда, где мы держим пленников. Я уже собирался телепортировать нас обоих с помощью пространственного господства, когда получил сообщение, которого ждал. Отчет. Информация получена от клона, оставленного для сражения с Хинатой. Получены новые искусства и уникальный навык Расхититель. Идеальное время». С этими мыслями я щелкнул пальцами, и пейзаж вокруг нас изменился. Теперь мы находились в ярко освещенной комнате, заполненной тюремными камерами. Конечно, не самое привлекательное место, но оно делало то, что должно было делать. Стоя здесь, я думал о том, что мне предстояло сделать сейчас и что я уже сделал за последние несколько дней, но все, что я мог сделать, это тяжело вздохнуть. Мы делаем то, что должны, потому что можем. Мне действительно нравился этот мир, однако казалось, что по всему миру есть люди, чьи цели либо мировое господство, либо просто быть большой занозой в заднице. Кстати говоря, мне нужно проведать Вестера и узнать, как продвигается операция «Жадность». Сделав серьезное лицо, я двинулся вперед. Переходя от камеры к камере, я использовал смесь грабежа и копирования в зависимости от человека. У некоторых из них было больше пользы, и если я заберу все, что у них было, они станут бесполезными. С Диабло за спиной мы сначала подошли к камере Разина. Я нес одного из захваченных нами молодых людей, и как только мы оказались перед камерой, я бросил бессознательное тело перед ним. «Делай свое дело, ты нужен мне живой. У тебя есть время, пока мы не вернемся. Подожди, как ты это сделал?» Но прежде чем он успел договорить, я продолжил идти по направлению к камере короля. Там стояла причина всей этой ситуации. Мне было совершенно безразлично, что он скажет, поэтому я сразу же активировал подавление мысли и командование. Вы, Эдмарис Фалмут, объявили войну стране монстров Темпест, в надежде захватить недавно построенные дороги, чтобы получить прибыль. Монстры попытались встретить вас дружелюбно, но вы продолжили атаку. В этой битве армия, которую вы создали, была разбита. Опасаясь за свою жизнь, вы предали доверие своего королевства и сделали нам предложение. Ваше королевство станет вассалом недавно основанного королевства монстров. Полная и абсолютная капитуляция. Теперь вы вернетесь в свое королевство и с помощью моего очень дружелюбного помощника убедите власть имущих в том, насколько это прекрасная идея. Через несколько месяцев с вами произойдет несчастный случай. В вашем замке наверняка есть скользкие лестницы, не так ли? С этого момента ты будешь слушать Диабло. А пока мы не вернемся, спи. Повернувшись, я увидел Диабло со звездами в глазах. Мой господин, я и не подозревал, что у вас в голове такие планы. Позвольте этому слуге помочь вам всем, чем он сможет. Я уверен, что буду способствовать осуществлению ваших планов. Из того, что я слышал, я уже знаю, как я могу сделать так, чтобы ваши планы прошли гладко. Спасибо, Диабло. Ты действительно умеешь поднимать настроение. В таком случае, я хочу провести встречу с тобой и Сауэем, чтобы обсудить планы. У нас есть компромат на большинство дворян Фалмута, так что у нас будет веская причина изменить структуру власти. Когда они станут нашими вассалами, мы сможем создать лучший имидж, заменив этих дворян во имя справедливости. А затем мы сможем помочь улучшить условия жизни людей там. С ростом Темпеста жизнь людей в Фалмуте снизится практически до голода. Продолжая рост нашей нации, мы заберем любую прибыль, которую сможет получить Фалмут. Мы сможем накачать землю магией и улучшить условия для выращивания сельскохозяйственных культур. В любом случае, я оставляю вам миссию по сортировке пленных. Позови Сауэя, Хакура и Ригурда. Недавно они получили уникальный навык под названием «Управляющий». Он может пригодиться для этого. Посмотрите, чем могут быть полезны заключенные, и сделайте с ними то, что должны. Также позаботьтесь о том, чтобы захваченный нами волшебник стал вашим слугой. Он нам понадобится, чтобы связаться с кем-нибудь из высокопоставленных людей в Восточной Империи. Не стесняйся просить Гелиоса и Никса любой помощи, и если у тебя есть вопросы или информация, которую тебе нужно передать мне, то вот, возьми это, сказал я, передавая ему кольцо из магической стали с голубой сферой. Это кольцо связано со мной, так что вы сможете связаться со мной из любого места мгновенно, используя его. Хотя не стесняйтесь заходить ко мне для отчетов. Опустившись на одно колено, он серьезным голосом сказал: «Я благодарю вас за ваш дар, обещаю, что не разочарую вас, милорд». Телепортировавшись в лабораторию Вестера, я увидел, что он внимательно рассматривает какие-то склянки. Когда я убедился, что не собираюсь прерывать что-то важное и не вызову ошибку в лаборатории, я заговорил: «Вестер, как дела? А, о, это вы, сэр Римуру. Работа над созданием газа, о котором вы просили, идет довольно хорошо. Тот факт, что он должен быть создан без использования каких-либо навыков, таких как дыхание частиц, сделало это довольно трудным, но благодаря образцам и ингредиентам, которые вы предоставили, все идет довольно отлично. Я бы сказал, что через несколько недель формула будет готова». «Хорошо, это приятно слышать. Я просто проходил мимо, чтобы проверить, как продвигается работа. Может быть, вам что-нибудь нужно?» «Да, мне может понадобиться больше запасов». Был уже конец рабочего дня. Я только что закончил совещание, на котором обсуждалось управление и будущее Фалмута. Совсем скоро мы должны были отправиться на защиту королевства зверей. Причина была проста. Клейман хотел собрать достаточно душ, чтобы стать настоящим повелителем демонов, используя людей в Инграссе, а я хотел отнять у Клеймана эти души. Не только это, но и то, что, разгромив силы Клеймана, атакующие Инграссию, мы ослабим его, прежде чем ударим по его стране. Страна марионеток Джистав когда-то была древним домом эльфов, пока они не разозлили Милим. Вокруг него разбросано множество руин, содержащих забытые знания, которые могут оказаться весьма полезными, если их восстановить. Кроме того, захватив его страну и получив силу ее граждан, мы сможем значительно увеличить нашу мощь в будущем. И последнее, но не менее важное. Мне не нравился Клейман. Теперь, когда у меня есть шанс, я не вижу причин, почему бы мне им не воспользоваться? В этот момент в комнату ворвалась маленькая фея. Римуру, большие проблемы. Я только что получила новости о том, что один из повелителей демонов хочет объявить тебе войну. Похоже, он хочет отомстить за убийство одного из своих важных слуг. Он пытался захватить вашу страну, но я смогла остановить его на мгновение. Не волнуйся, один из моих шпионов уже сообщил мне об этом. Он вызвал Вальпургу, как ты его остановила. Да, ему не пришлось бы этого делать, если бы никто не возражал, но так как Рой Валентин и я возражали, было объявлено Вальпургиево событие. Таким образом, ему придется ждать, пока не будет принято решение, чтобы напасть на тебя в будущем. Подождите, зачем Валентину защищать меня? Неужели Валентин действительно хочет захватить мою страну? Я не знаю, единственный способ узнать причину, это во время самой Вальпурги. Тогда, как ты думаешь, ты можешь послать запрос на мое присоединение? А, наверное, смогу, а какую причину мне указать? Скажи им, что я теперь владыка демонов, и что я хочу присоединиться. Глава 27. Последние приготовления к встрече с Джистовым. Закончив разговор с Рамирес, я позвал Дриад, чтобы они помогли ей найти подходящее место для подземелья. Перемещать их было не так уж сложно, так что любое место в стороне от дороги на данный момент вполне подойдет. Я организовал небольшую команду людей, чтобы они сопровождали меня в транспортировке зверолюдей. Мы уже связались с ними, и они были благодарны за помощь в транспортировке. Евразания была страной, населенной в основном зверолюдьми, но в ней также было много людей и других монстров, большинство из которых не годились для сражений. Телепортировавшись к месту, определенному ранее зверолюдьми, я увидел огромную толпу людей, стоящих в ожидании. Альбис, змеиный ликантроп, стоял перед толпой и ждал нас. «Сэр Римуру, вы прибыли. Вы уверены, что сможете помочь нам с перевозкой наших людей? Я знаю, мне сказали, что вы поможете, но с таким количеством людей на нашей стороне я не знаю, возможно ли телепортация. Вам не нужно об этом беспокоиться, мы можем начать транспортировку прямо сейчас. Я перенесу большинство из нас в район за пределами Темписта. Вы готовы?» «Да, еще раз благодарю вас, сэр Римуру. Евразания будет вечно благодарна за вашу помощь». Используя пространство навык, я смог перенести людей, которые не собирались сражаться. Альбис пришла проверить, что транспортировка прошла успешно, и у нее было удивленное лицо. «Если честно, даже получив сообщение о том, что вы собираетесь нам помочь, я не верила, что это возможно. Но подумать только, что вы так легко переместите всех нас всего за несколько мгновений. Теперь все, о чем нам нужно беспокоиться, это борьба с повелительницей демонов Милим. Говорят, что она одна из сильнейших владык демонов, но я верю, что Карион сможет сравниться с ней в силе теперь, когда нам не нужно беспокоиться за наших граждан. Не то чтобы я не считаю Кариона сильным, но я знаю, насколько сильна Милим, так что даже если ты веришь в его силу, ты должен быть готов к тому, что делать, если он проиграет. Что касается Милим, то за то короткое время, что я ее знаю, я могу сказать, что так она действовать не будет. Так что, вероятно, есть какие-то скрытые мотивы для этого нападения. И, судя по той информации, которую мне удалось восстановить, похоже, что это атака Клейдуда. Вам, вероятно, следует предупредить Кариона об этом. Я уверен, что он будет знать, что делать. Я понимаю, не могли бы вы отправить меня обратно в Евразанию? Да, я высадил людей, которых взял с собой для охраны гражданских из Евразании, а затем вернулся в Темпист. Вальпургия должна была произойти всего через несколько дней. Именно тогда мы должны были нанести удар по марионеточному государству Джистав. Все, что нам оставалось сделать, это закончить подготовку. У нас были разные основные силы, которые должны были атаковать. Те, кто был нацелен на нанесение урона, такие как Бенимару и возглавляемая им группа. Те, кто оказывал поддержку, те, кто получил способности исцеления от Эроса, когда я назвал их, и те, кто получил навыки поддержки во время праздника урожая, те, кто получил способность сопротивляться урону, такие как Гильд, и, наконец, те, кто входил в теневой отряд, возглавляемый Сауэй. В настоящее время основным планом атаки были команды из трех и более человек, один наносящий урон, один танк и один поддержка. Они должны были работать вместе и помогать друг другу в лобовой атаке. Они прятались в тени и направлялись прямо к основным нападающим. Тех, кто мог доставить много проблем, таких как король скелетов, девятиголовый лис и замороженный маг меча Имза. Используя подлые атаки и заставая их врасплох, они либо будут повержены, либо получат огромный урон, за которым последует атака тех, кто сосредоточен на нанесении урона для быстрой победы. У всех групп были готовы цели и направления. Мне оставалось только выбрать, кого взять с собой в Вальпургию. Шион и Диабло настаивали на том, чтобы следовать за мной, но я беспокоился. Если Диабло пойдет за мной, он привлечет внимание Гая и принесет мне неприятности, с которыми я не смогу справиться в данный момент. Трудно было сказать, как лучше поступить с Гаем, а если я не смогу контролировать время, то потерплю поражение, каким бы сильным я ни стал. Что касается Шион, то она не умерла, поэтому у нее не было навыка идеальной памяти и навыка сверхскоростной регенерации. Значит, был шанс, что Клейман сможет завладеть ее разумом. Отчет. Использование навыка «Пищевая цепь» позволяет наделять навыками тех, кто с ними совместим. Тренируя предметы с помощью доминирования мысли и командования, вы сможете сделать их совместимыми с такими навыками, как идеальная память. Это может быть предоставлено, так как это один из моих второстепенных субнавыков. Что касается передачи сверхскоростной регенерации, то при условии, что цель хорошо умеет сражаться и получать урон, этот навык имеет высокие шансы быть совместимым с целью. При надлежащем обучении оба этих навыка могут быть переданы многим субъектам за короткий промежуток времени в зависимости от их решимости получить навык. ХМ, значит, был шанс, что Шион сможет пойти со мной. Теперь оставалось только выбрать, кто еще должен последовать за мной. О большинстве моих самых сильных людей не могло быть и речи, так как они были нужны мне в борьбе с Джистовым. А те, кто мог бы пойти, не были бы достаточно сильны, чтобы помочь в битве. Словно прочитав мои мысли, Диабло дал мне именно то, что мне было нужно. «Мой господин, если ты не можешь взять меня, тогда возьми одного из моих слуг. Я провел с ними много времени и знаю, что они смогут помочь тебе. Я справлюсь с Фалмутом, даже если туда пошлют только меня». Шагнув вперед, Никс опустилась передо мной на колени. «Мой господин, в том, что касается силы, я немного превосхожу Гелиоса. Я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы оказать любую помощь во время Вальпурги. Я выполню любой твой приказ. Если вы попросите меня умереть, я сделаю это без колебаний». Диабло украдкой кивал в знак одобрения, смешанного с завистливым взглядом. Диабло, должно быть, действительно хотел последовать за мной, но, используя свои способности дворецкого, прекрасно понял ситуацию и не стал настаивать на том, чтобы следовать за мной. Поскольку большинство людей вокруг меня были теми, кто сыграет большую роль в войне, я подарил им всем то же кольцо, что и Диабло. Объяснив его функции и то, как их можно использовать, мы приготовились отправиться на работу, чтобы дать тем, кто в них нуждается, необходимые навыки. У нас было не так много времени, но, к счастью, у нас был лучший профессор в городе, Рафаэль. Она постаралась помочь как можно большему количеству людей получить сверхскоростную регенерацию, используя комбинацию получения урона и зелья для ускорения процесса заживления. После того, как их тела привыкали к процессу исцеления, они становились совместимыми с этим навыком, и Фучин предоставляла им его. Не все из них смогли получить навык совершенной памяти за это время, но большинство из тех, у кого была сильная психика или желание получить этот навык, смогли. Используя знания, которые я скопировал у Хината и некоторых людей, пытавшихся напасть из Фалмута, я также смог создать первых пользователей святой магии в Темпесте. Их богом и источником святой магии был я, Шуна, та, кто превзошла всех в своем обучении, благодаря своему мастерству аналитика и производителя. И, наконец, я смог создать очень маленькую группу людей, которые могли использовать космическую магию и могли помогать тем, кто участвует в битве. Весь этот прогресс за такой короткий промежуток времени стал возможен только благодаря мягкому и доброму подходу, который использовал Рафаэль. Я был удивлен, что после этих нескольких дней на их лицах не было ничего, кроме решимости сражаться и ни следа усталости. Наконец пришло время, и Мелим напала на Евразанию. Поскольку Вальпургия была не за горами, мы приготовились отправить всех на места и начать захват Джистова. Глава 28. Нация марионеток Джистова на Басты. Сегодня был день, когда должно было произойти нападение. Клейман застрял в Вальпурге и был оставлен на Ремуру. После телепортации на место, план был готов. Чтобы позаботиться о тех, кто мог создать проблемы, отряд теней разделился по своим направлениям и направился к своим целям. Саука отвечала за первую цель, Имзу. Как это может быть, что вокруг нет ни одного человека? С учетом предупреждения, которое дала им Милим, неделя и близко не должна была подойти к необходимому времени для мобилизации такого большого количества людей. Даже с использованием магии пространства было бы почти невозможно переместить больше четверти или половины всех этих людей. Ищите их, они наверняка спрятались в тайных местах, чтобы создать видимость, что они ушли. Есть, господин. Как только Имза остался один, он приготовился к встрече с верными драконами под командованием Милим. Эти люди одержимы рабыней Клеймана. Какая потеря, по крайней мере, мы можем забрать их припасы, а они не смогут ничего сказать об этом, потому что у нас есть записка от их лидера. Целое королевство так легко попадает под наш контроль. Подумать только, эти люди называют себя потомками драконов, как далеко они пали. Готовя свое снаряжение, он уже собирался выйти, когда его чувства закричали об опасности. Он попытался схватить свой меч, но обнаружил, что если он пошевелит руками, то потеряет их. Фактически, любое движение, и он потеряет свою жизнь. Он почувствовал, как тонкий предмет обвился вокруг его шеи, и понял, что оказался в ловушке. Я сдаюсь, я готов. Не успел он закончить фразу, как его голова отвалилась. Имза, один из сильнейших слуг Клеймана, упал, даже не получив возможности сопротивляться. Неважно, насколько хорошо он владел мечом или какими высокоуровневыми предметами владел, но стоило ему потерять голову, как все было потеряно, так и не узнав, кто его убил. Следуя приказу, они нанесли точный удар. Не оставляйте места для ошибки, как только вы настигнете цель, прикончите ее, чтобы не возникла ситуации заряда, как учил их повелитель. Выйдя из тени, Саука и четверо других вышли из своего укрытия. Один из них подошел к трупу и забрал все его имущество. Когда Имза остался ни с чем, другой схватил его тело и приготовил его к транспортировке. Они видели, что их повелитель может черпать силы из тех, кого он победил. Поэтому они не оставили его здесь гнить.